Но крыть было нечем. Юноши ушли из школы МВД. Хорошая форма, хорошее питание, хорошая карьера, хорошая зарплата. Но служить без веры они не могли. Надо было искать новую веру и по-новому спасать Отечество. Мира восторг беспредельный, сердцу певучему дан. В путь роковой и бесцельный шумный зовет океан. Сдайся судьбе невозможной, сбудется, что суждено. Сердцу закон непреложный, радость, страданье одно. Александр Блок. Недаром Леонид вырос у сапфирового Байкала, самого чистого и глубокого озера в мире. Отречемся от старого мира. Володя и Леонид ничего не умели делать наполовину. Они пошли учиться и искать новую истину. Леонид в 1956 году поступил в Иркутский университет на ИСТФАК. Учился один семестр. Его исключили из университета и в ЛКСМ за попытку улучшить комсомол и партию. Студенческая студия «Свободное слово». Боязнь повредить близким и самоотверженность Леонида дошли до того, что он сам предложил отчиму и матери отказаться от него. Вместо этого отчим, правильный мужик, явился с теплой одеждой и едой, поговорил, поручился. Мальчика не собирались сажать, его думали напугать. Сделали отеческое внушение и посоветовали идти в рабочий коллектив. Он и пошел. Трудился в путевой бригаде на Кругобайкальской дороге, бурильщиком на Братской ГЭС, проходчиком рудника в Норильске. Лечение оказалось хуже болезни. Россия, как он, лесной и озерный отрок, уже тогда ее называл, проросла лагерями, как плесенью до дна. И казалось, что вольняши гораздо меньше, чем зэков. Мальчик Леня уходил все дальше от советской бетонки. «Я выбираю свободу, и я с ней нынче на «ты». Я выбираю свободу Норильска и Воркуты, где вновь огородная тяпка над сходами пляшет кнут, где пулю или тряпкой однажды рот мне заткнут». Александр Галич. В 1958 году он поступает на историко-философский факультет пединститута в Улан-Удэ. Через 2 года переходит на заочный и работает учителем, о чем и мечтал все детство. Это уже генетика и органика. Тут он женится на скромной девушке Вере, чистой и тоже тяготеющей к идеалу. У них рождается Леночка. Но вот и диплом в кармане. Вот скромное и достойное место директора школы в Бурятии на станции «Гусиное озеро». В 1965 году они с женой перебираются в Ленинградскую область. Нашлось место директора сельской школы в деревне Серебрянка Лужского района. Мохнатый шмель на душистый хмель, мотылек на вьюнок полевой. А цыган идет, куда воля ведет, за своей цыганской звездой. Рэдьярд Киплинг. Кончено время игры. Кончено время игры. больше цветам не цвести.